«Выключи телевизор», — раздраженно сказал Козырь. Фокин послушно поднял дистанционный пульт и нажал кнопку. Экран погас. «Эй, какого черта?» — недовольно обернулся компания «Волкодав» и только сейчас заметил сидящего рядом с ним шефа. «Козырь, дай досмотреть». «Ты уже видел этот фильм, Колян. И не один раз. Они все одинаковые». «Ну и что? Там концовка мне нравится. Одна банда в другую шмаляет, а те в них — бах-бах-бах! И всех в клочья!» Козырь лично наполнил преданному соратнику фужер пивом, плеснул в стопку водки. «Я куплю тебе такую кассету, братишка, не дуйся. Давай лучше выпьем», — предложил он, чокаясь с главным телохранителем. «Брось или умрешь!» — раздался сзади не телевизионный, а живой рев Шварценеггера. Волкодав дернулся, расплескивая водку, непроизвольно пригнул голову и обернулся. Неизвестно, кого он ожидал увидеть, но там стоял Емельян и улыбался толстогубым ртом. «Кто смешивает пиво с водкой, будет расстрелян на месте», — сказал Емельян голосом Шварценеггера. И своим голосом добавил. «Что, Николай, думал, сюда Шварц заявился?» Все захохотали. «Зачем орешь под руку?» — выругался Волкодав, делая вид, что вздрогнул от неожиданности, а не от чего-то еще, например, от страха. Но это вызвало еще больший приступ веселья. Коротко стриженная брюнетка смеялась громче всех, от восторга колотя кулачками по спине губастой блондинки. «Вот ненасытная сука!» — сказал Емельян голосом умного. Теперь зашлись в смехе другие девушки. «Всем немедленно выпить! Приказываю веселиться! Следующий номер — танцы на столе!» На этот раз он имитировал приказной тон Козыря. И довольно успешно. Главарь поморщился. «Кончай, балаган! У меня к Николаю дело есть!» Емельян хлопнул силиконовую блондинку по заду и втиснулся за стол рядом с ней. «Знаешь анекдот про зайца и лису?» — давясь смехом спросил он. «Ты даже водку расплескал», — сказал Козырь Волкодаву. «Далей». Они выпили и вернулись к начатому разговору. «Не надо мне кассеты», — Волкодав вытер губы тыльной стороной ладони. Рука его потянулась к лежащей между двумя тарелками пачки Мальборо. «Так какое ко мне дело?» «Что там с Пиковым?» Буланов пристально уставился ему в глаза. Волкодав перевел взгляд на женщин. «А ну-ка, хватит жрать! Идите в бассейн, поплавайте!» Если жрицы любви и были недовольны, то вслух недовольства не высказывали. Очень дисциплинированно все четверо встали и почти строем отправились к бассейну. Только тогда Волкодав перешел к делу. «Даргинец приехал в Тиходонск вчера утром, а вечером встречался с Муллой. Ели, пили, терли. Я пробил по своим каналам его интересы. Он, сучара, хочет азербайджанскую дурь сюда пустить, к нам. В Дагестане неспокойно, со сбытом проблемы. Вот он и решил в Тиходонске развернуться». Главный телохранитель Козыря покосился на умного, но тот никак не отреагировал на его слова. «Где они встречались?» Козырь зло изогнул тонкие губы. «В Фобосе, в банкетном зале. Хорошая охрана, все меры предосторожности. Но я туда ухо просунул». «Молодец». Козырь обычно был скуп на похвалы. «И что ты думаешь обо всем этом?» Волкодав пожал плечами. «Лично я считаю, что Мула не дурак. Он уже тут пообтерся в Тиходонске. Знает, что к чему. И буром против нас переть не станет. Он и с Даргинцем говорил очень осторожно. Ни вашим, ни нашим. Ладно. Буланов осушил стакан с пивом до дна и жестко припечатал его к дубовой поверхности стола. Станет он буром переть или не станет? Попрет на нас Даргинец или не попрет? Хера тут рассуждать и ждать, что они сделают. Надо с ними кончать. Давай, Колян, продумай детали и забьем им стрелку. Козырь сфокусировал взгляд на тлеющем кончике сигареты. Ладно, с делами закончили. Давайте отдыхать. Он встал. Умный, хватит жрать. Пошли лучше шары скатаем в американку. Штурман, приведи эту губастую. Пусть отработает прямо во время игры. Не дожидаясь ни от кого ответов, Василий энергично вдавил окурок в черную металлическую пепельницу и направился в зал бильярда. Он привык, что его распоряжения выполняются беспрекословно. В это время ко входу в банный комплекс подошел молодой человек в белом халате и поварском колпаке. В руках он держал блюдо со свежим дымящимся шашлыком. Чтобы мясо не остыло, оно было накрыто белым с черными точками лавашом. Снаружи у двери никого не было. Когда молодой человек в халате зашел в вестибюль, из кресла его окликнул здоровенный бугай в спортивном костюме. Он только что плотно поел и хорошо выпил, а потому находился в настроении, которое можно было с известной натяжкой назвать благодушным. «Ты куда прешь? Порядка не знаешь. Надо нашим отдать, они занесут». Парень растерянно остановился. «Там все пьяные, не хотят Василию Павловичу на глаза попадаться, а он свежего мяса требует. Хочешь, сам неси». Бугай на миг задумался. Пить во время работы строго запрещено, и если козырь кого-то поймает, то выкатит приличный штраф, а то и морду разобьет. «Ты мне не указывай! А ну иди сюда!» Довольный собой, потому что хотя водки и выпил, но бдительности не пропил, охранник быстро и сноровисто ощупал повара с головы до ног, даже в промежность залез. Тот ойкнул и отстранился. Бугай загоготал. «Ну ладно, хрен с тобой. Только мухой. Поставь на стол и быстро обратно». Молодой человек прошел во внутренние покои. Здесь его никто не останавливал. Раз пустили внутрь, значит, так и надо. Тем более причина вот она, дымящееся, ароматно пахнущее мясо. Он вошел в гостиную. Там никого не было. Из бильярдной доносился стук шаров и азартные крики. От бассейна визг, смех и плеск воды. Молодой человек растерялся. Он посмотрел вначале в одну сторону, потом в другую, и вдруг сунул руку под лаваш. Можно было подумать, что, воспользовавшись отсутствием хозяев, он хочет съесть кусок мяса. Но если бы такая странная мысль и пришла кому-нибудь в голову, а ни одной головы в радиусе прицельного выстрела не было, она бы не нашла подтверждения. Потому что, порывшись в раскаленном шашлыке и не чувствуя боли от ожогов, он вдруг извлек горячий и измазанный жиром ПМ. Рука у него тоже оказалась покрытой жиром. Пришлось вытереть сначала кисть, а потом пистолет о халат, после чего чистая белая ткань покрылась отвратительными пятнами и разводами. На миг замешкавшись, лжеповар направился к бассейну. В воде волкодав развлекался с девушками. Полина и насытившаяся блондинка по очереди забирались ему на плечи и прыгали, а он старался забросить каждую как можно дальше. Человек в белом испачканном халате, как сомнамбула, замер на краю бассейна. Увидев оружие, Полина вскрикнула. Волкодав обернулся. Лицо его исказилось от ужаса. Он понял, что сейчас умрет. И действительно, парень вскинул пистолет. В гулком замкнутом пространстве бассейна выстрел грянул, как из пушки. Волкодав прикрылся девушкой, и пуля ударила в Полину. Она отчаянно закричала. Тут же раздался второй выстрел. Лопнула кафельная плитка, раздался свист рикошета. Парень практически не умел стрелять, ибо если только нажимать на курок, то это не есть стрельба. Это производство шума и перевод патронов. Он нажал на курок в третий раз, и теперь в силу подлого закона вековечной несправедливости попал в блондинку. Волкодав нырнул и принялся уплывать к дальнему краю бассейна. Парень понял свою ошибку. Того, кто был ему нужен, тут не было. Он бросился в бильярдную и застал здесь немую сцену. Совершенно голый козырь с кием в руках, губастая девушка, стоящая на коленях возле него, умный, завернутый в простыню, как римский сенатор в тогу, штурман, тревожно озирающийся по сторонам. Не полностью вытертый от жира ПМ поднялся, нащупывая цели. Со стороны вестибюля уже слышался топот ног и жуткая матерщина. «Это вам за Галину!» — с надрывом крикнул парень в халате. Бах, бах, бах! Парень целился в козыря, но попал в штурмана. Тот отлетел, ударился об обитую полированным деревом стену и, размазывая спиной кровавые мазки, сполз на пол. Умный бросился бежать. Стоя на коленях, дико орала губастая девушка. Козырь остолбенел и представлял собой отличную мишень. Если бы парень был опытнее, он подошел бы ближе и застрелил его в упор, когда промахнуться невозможно. Но опыта у него не было. Да и свойства личности не способствовали совершению хладнокровного убийства. Им руководило отчаяние, которое является плохим помощником в подобных делах. К тому же сзади надвигалась стая цепных псов козыря, которые были гораздо более приспособлены к убийству и имели соответствующие навыки. Держа оружие двумя руками, парень трижды нажал на спуск. Раздалось только два выстрела. И затвор, встав на затворную задержку, застрял в заднем положении, сигнализируя о полном израсходовании боезапаса. Одна из пуль просвистела рядом с головой козыря, вторая зацепила ему плечо. Мститель сделал все, что мог. Он еще швырнул ненужный пистолет в своего врага. Это был бесполезный жест отчаяния. В следующий миг влетевшая в бильярдную свора растерзала незадачливого мстителя. Откуда-то появились умный с волкодавом и принялись со стервенением пинать распростертое тело. «Это за ту девку», — пробормотал козырь, зажимая скомканной простыней поверхностную рану. «Он же штурмана завалил, и нас всех мог». Штурман действительно не подавал признаков жизни. Бильярдная была вся забрызгана кровью. Голубая вода бассейна тоже порозовела. На узорчатой плитке дна раскинулось тело Полины, от которого змеилась к поверхности розовая струйка. Уцепившись за алюминиевую лесенку, скорчилась зажимающая рану в боку блондинка. Она кричала и почему-то звала маму. Отдых был испорчен.